В Бхагавадгите 7.23 говорится, что те, кого удовлетворяет временное счастье, временная жизнь и временное удобство, неразумны. Скудоумных привлекает приходящее. Так утверждается в Шримад Бхагавадгите. Я вечен, так почему же меня должно привлекать временное? Кому нравится временное существование? Никому. К примеру, мы сняли квартиру, а хозяин просит ее освободить. Это печально, но мы не огорчаемся, если нас ждет более удобная квартира. Вот к чему мы стремимся. Мы не хотим умирать, потому что мы вечны. В материальной атмосфере мы лишаемся вечности. В Шримад Бхагаватам говорится, от восхода и до заката солнце сокращает продолжительность нашей жизни. Наша жизнь сокращается с каждым днем. Если солнце взошло в половине шестого утра, то к половине шестого вечера наша жизнь стала короче на 12 часов. Нам никогда не вернуть этого времени. Мы можем просить ученых, возьмите 12 миллионов долларов, но только верните мне эти 12 часов. Но они ответят, это невозможно. Ученые бессильны сделать это. Поэтому в Бхагаватам говорится, что наша жизнь сокращается от утренней до вечерней зари. Время, прошлое, настоящее и будущее называется калой. Завтра настоящее станет прошлым, а будущее – настоящим. Но эти настоящее, прошлое и будущее относятся только к телу. Мы же принадлежим вечности. Поэтому нужно думать о том, как достичь вечности. Человек – существо с развитым сознанием, и потому не должен тратить свою жизнь на удовлетворение животных потребностей в еде, сне, сексе и самообороне. Он должен посвятить свое время поискам пути, ведущему к вечной жизни. Говорится, что солнце ежеминутно, ежечасно, ежедневно сокращает нашу жизнь. Но время, которое мы посвящаем повествованиям об Уттама-шлоке, то есть повествованиям о Господе, у нас никто не отнимет. Время, проведенное в храме сознания Кришны, не может быть отнято. Это записывается в наш актив. Это наш плюс, а не минус. Время нашей жизни, если иметь в виду тело, может быть отнято у нас. И как бы ни старался человек сохранить его, это никому не удастся. Но солнце не может отнять у нас духовных знаний, полученных в сознании Кришны. Они останутся с нами, невзирая ни на что. Повторение Махамантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» – несложный процесс. Время, которое это займет, не будет потеряно, в отличие от времени, потраченного на удовлетворение потребностей тела. 50 лет назад я был молодым человеком, но это время ушло, и его не вернуть. Однако духовные знания, полученные от моего духовного учителя, невозможно отнять, и они останутся со мной даже тогда, когда я покину это тело. И если они были совершены в этой жизни, то приведут меня к вечной обитель. Материальные и духовные миры принадлежат Кришне. Мы не владеем ничем. Все вокруг – собственность Верховного Господа, подобно тому, как правительству принадлежит в государстве все, и находящееся в тюрьме и за ее пределами. Обусловленная жизнь подобна тюрьмам материального мира. Заключенный не может свободно переселяться из одной камеры в другую. На свободе можно переселиться из одного дома в другой, в тюрьме же это невозможно, так что приходится оставаться в своей камере. Планеты этого мира подобны камерам. Мы пытаемся отправиться на Луну, но делать это с помощью механических средств нецелесообразно. Всем нам, американцам, индийцам, китайцам, русским, суждено жить на этой планете. И мы не можем покинуть ее, хотя существуют миллионы и миллиарды других планет. И у нас есть соответствующие летательные аппараты, чтобы их достичь. Не можем, потому что обусловлены законами природы, законами Бога. Человек, которого посадили в определенную камеру, не может поменять ее по собственному желанию, без разрешения вышестоящих властей. В Бхагавадгите Кришна говорит, что нет никакого смысла пытаться переходить из одной камеры в другую. Это никому не принесет счастья. Если заключенный думает, сейчас я нахожусь в этой камере, а если я уговорю начальника тюрьмы перевести меня в другую, то там буду счастлив. Он ошибается. Пока человек находится в тюрьме, он не может быть счастливым. Меняя камеры, от капитализма к коммунизму, мы пытаемся найти свое счастье. Но цель должна быть иной – освободиться от всех этих измов. Человек должен искоренить в себе изм материализма. И только тогда он станет по-настоящему счастливым. Такова цель сознания Кришны. Мы следуем указаниям Верховной Личности. Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, ты можешь достичь самой высокой планетной системы. Она носит название Брахмалоки. Многие стремятся попасть на нее, потому что продолжительность жизни там очень велика. Нам даже не удастся рассчитать продолжительность хотя бы половину суток Брахмалоки. Это просто не поддается вычислению. Но и там тоже есть смерть. Поэтому Кришна говорит: не трать зря время и пытайся достичь других планетных систем или перенестись с одной на другую. Люди, которых я встречал в Америке, очень непоседливы. Они переезжают с квартиры на квартиру, из страны в страну. Эта непоседливость присуща нам потому, что мы ищем свой настоящий дом. Переезды с места на место не приведут нас к вечности. Вечная жизнь возможна только рядом с Кришной. Поэтому Кришна говорит нам: мне принадлежит все, и у меня есть превосходнейшая обитель, которая называется Галока Вриндаваной. Тому, кто хочет отправиться туда, достаточно осознать Кришну и постараться понять, как он приходит в наш мир и покидает его, и какое на самом деле занимает положение он, а какое мы, какие у нас с ним взаимоотношения и как нужно жить. Просто постарайтесь проанализировать эти вопросы с научной точки зрения. В сознании Кришны все научно. Это не причуда, не фальсификация, не сентиментальность, не фанатизм и не фантазия. Это истина, факт, реальность. Мы должны по-настоящему понять Кришну. Хотим мы или нет, нам придется оставить свое тело. Настанет день, когда мы должны будем подчиниться законам природы и расстаться со своим телом. Даже президент Кеннеди, когда пришел его черед, должен был подчиниться этому закону природы и сменить свое тело на другое. Он не мог сказать: «Я же президент, мистер Кеннеди, я не хочу этого делать». Законы природы неумолимы. Наше развитое человеческое сознание предназначено для того, чтобы понять, как действует природа. Не только люди, но и собаки, кошки, черви, деревья, птицы, звери и все другие живые существа обладают сознанием. Но наше сознание не должно быть таким, как у них. В Шримад-Бхагаватам говорится, что мы получили человеческое тело после многих и многих жизней. И теперь мы должны правильно распорядиться им. Воспользуйтесь, пожалуйста, этой человеческой жизнью, чтобы развить в себе сознание Кришны. И будьте счастливы.